Глава шестая. Далекие грозы. Павел боялся возвращаться в Россию после истории с Бибиковым, сделался подозрителен, нюхал, что давали на обед, ел мало, винопития избегал, Куракин признался ему. «Письма мои к Бибикову в портфеле императрицы. Дядею мне граф Никита Панин, да еще я кузен княгини Дашковой. Так все ладно, что не лучше ли мне в Париже и оставаться? Тебя здесь оставить, на себя грех взять». В Парижской академии Павел слушал лекцию Макера о свойствах запахов и способах уничтожения зловония в нужниках. Он проявил либерализм, позволив Бомарше прочесть ему «Свадьбу Фигаро», запрещенную королевской цензурой. Празднества в честь графов Северных продолжались, но в душе цесаревича таились страхи. Людовик XVI уже знал о письмах Бибикова. «Неужели, — спросил король, — в вашей свите нет человека, на которого вы могли бы полностью положиться?» «Что вы, — отвечал Павел, — если мать узнает, что я полюбил собаку, она завтра же будет утоплена с камнем на шее». Покинув Париж, Павел с женой навестили Брюгге, где их подчивал принц Шарль де Линь, всегда обворожительный. Выслушав рассказ Павла о привидениях, навещавших его в канун открытия памятника Петру Великому, весельчак сказал: «Ото всех привидений помогает избавиться пиво». Крепкое фламандское пиво вызвало у Павла бурный понос. Он стал обвинять остроумца в том, что тот пытался его отравить. В августе графы Северные направились в Монбельяр, при въезде в который захудалые его жители встречали Марию Федоровну, держа перед собой развернутую карту России. Они кричали: «Кто бы мог подумать, что наша принцесса, собиравшая в лесу каштаны, станет хозяйкой всего вот этого?» Монбельяр на карте всего вот этого выглядел бы крохотной точечкой. На родине жены Павел вел жизнь немецкого бюргера. Фридрих II предложил ему обратный маршрут через Пруссию, чтобы не вязнуть в грязи размытых дорог Речи Посполитой. Но Павел боялся нарушить приказ матери. Тем более, что старый фриц погнал с прусской службы братьев его жены. Тихими вечерами, любуясь видами дальних гор, монбельярцы грезили о сладком будущем. «Надо ехать в Россию. Неужели императрица не даст всем нам по губернии, чтобы мы не нуждались?» Екатерина в письмах предупреждала невестку, чтобы при возвращении не вздумала закатывать глаза, устраивать рыдания и падение в обморок. «Мы люди простые, Руссо никогда не ценили, и таких фокусов не понимаем». Монбельярцы, крайне сентиментальные, строго осуждали Екатерину за жестокосердие. В чем же ином, как ни в слезах и обмороках, проявляется все нежное, что заложено в чувствительных душах? А по ночам Монбельяр вздрагивал от женских воплей. Это не в меру сентиментальные мужья полосовали плетями своих жен, с кровью рвали с голов их волосы. Вот еще один пример тому, что слезливая сентиментальность часто сопряжена со звериной жестокостью. Эта жестокость от монбельярцев перешла к внукам Екатерины, императорам Александру и Николаю I. Наконец, до Монбельяра дошли газеты, в которых писали, что татарские волнения в Крыму грозят России войной. «Да и кому нужен этот Крым с его овчинами и кониной?» — негодовал Павел. — «Никто в России о Крыме не думает, кроме дурака Потемкина и развратной своры моей матери». Волнения в Крыму и Тамане начались еще в мае 1781 года, с пустяков. Батыр-Гирей и Алим-Гирей, жившие тогда за Кубанью, стали внушать ногаям и татарам, что Шагин-Гирей, прямой потомок великого Чингисхана, не желает продолжать его потомство. На базарах кафы дервиши призывали народ плодиться. «Не будем подражать нашему хану, который, нарушив законы Корана, не пожелал иметь даже 4 обязательных жен, а ночует с тощей француженкой». Куда делась его прежняя сила и доблесть? Неужели исчезла вместе с гаремом? Шагин-Гирей вздернул на виселицах главных крикунов. Он рассчитывал на защиту своих бешлеев, солдат, обученных по-европейски. Но все же отправил тревожную эстафету Потемкину, прося кораблей на случай бегства. Потемкин прислал в Еникале своего племянника Сашку Самойлова, который, приглядевшись к смуте, советовал хану ехать в Херсон. Но турецкие десанты уже высаживались в Анапе, а Батыр-Гирей с ордами нагаев и головорезов-наемников взял с моря Арабат. Таманские татары вдруг объявили себя в подданстве халифа-султана. Самойлов отписывал дяде: «Татарская знать не смирилась ни с реформами, не с тем, что Шагин позволил Суворову вывести христиан в русские пределы, после чего Крым охватило поголовное обнищание». «Конечно, — справедливо докладывал Самойлов, — дело не в том, что Шагин завел себе француженку. Бунт подготовлен турецкими эмиссарами». Потемкин повидался с Шагин-Гиреем в Херсоне, цитировал ему из жития мусульманских святых: «Все люди уподоблены базарным сладостям. Пахнут хорошо, но вкус их негоден. 3 вещи вредны государству: глупый ученый, набожный невежда и мула лицемерящий. Но еще вреднее человек, делающий второй шаг раньше первого». «Этому научили меня вы! — крикнул Шагин-Гирей. — Мы не учили. Мы только показали вам совершенство нашей жизни, как Европа показывала их и Петру Первому. Но не все, что сильно пахнет, надобно тащить в свой дом. Ваша светлость виноваты сами, и будь я татарином, бунтовал бы тоже». «Вернете ли мне престол? — спросил Шагин-Гирей. — Прежде подумайте, так ли он нужен вам теперь, когда обстоятельства стали сильнее вашей знатности и вашего титула». Потемкин распорядился подавать шампанское. «Аллах создал Босфор и наполнил водой Неву. Но через Босфор плавают на лодках, а мы, русские, переходим Неву через мост». «Ваши речи язвят мое сердце. Мы равны в титулах», — скупо ответил Потемкин. «Я пью ваше шампанское, но лучше бы попить кумыса. Дайте же мне Суворова, чтобы я мог наказать отступников моего престола». «Я еще подумаю», — ответил ему Потемкин. Неожиданно Шагин-Гирей сказал умные слова: «Я понимаю, что не мои реформы виною возмущения татарского, а вот этот Херсон, где вы строите свой флот». Ответ Потемкина был очень значителен по смыслу. «Херсон я поставил рядом с Очаковым. В этом опасном соседстве двух городов, двух цитаделей, угадывалась важнейшая стратегема на будущее». Нетерпеливый в удовлетворении низких страстей, Потемкин был очень терпелив в делах высшей политики и двигался заранее расчерченными дорожками. Первым шагом было выселение христиан из Крыма, и он выжидал именно бунта татарской знати. Это стало вторым его шагом. «Господи, помоги мне в третьем», — молился он. Самойлов по наущению Потемкина подсказывал Шагин-Гирею: «Откажись от престола в Бахчисарае, и Россия поможет тебе обрести престол в Персии». Хана отвезли в Никополь, а русские войска заняли позицию перед Перекопом. Ворота крепости были наглухо закрыты. Для вящей прочности запоров татары обкрутили их проволокой. Ханский престол занял Батыр-Гирей, вступивший в прямые сношения с Ганнибалом. Иван Абрамович переслал Потемкину его письмо. В нем было писано, что Батыр — избран волею народа татарского, но с русской кралицей он ссориться не желает. Потемкин выждал время, все обдумав. Батыр шельма залепляет глаза нам мнимую дружбой, а из Турции флот призывает в подмогу себе. У нас флота еще нет, и когда он будет, посему приказываю инфантерией форсировать Днепр и ступать маршем прямо на Кизикермен. Самойлову велю браму перекопскую, проволокой обкрученную, ломать штурмом. Алим-Гирей собрал тысячное войско, но был разбит казаками. Батыр-Гирей вознамерился бежать на Кубань. Его настигли и пленили. В горах Крыма изловлен был и Алим. Потемкин опять проявил выдержку. Он велел Рубану: «Отпиши воинству нашему, чтобы далее на рожон не перли. А нам выгоднее, ежели сейчас в Крыму все попритихнет». Шагин-Гирей снова объявил себя ханом. Самойлов рапортовал светлейшему дяде: «Брату своему, Батыр-Гирею, хан даровал жизнь, прочие возмутители казнены обычаем татарским, в куски изрублены». Агентов турецкого султана Шагин-Гирей собрал в саду дачи на Катархаше, он оплевал им лица, бешли и закидали их камнями насмерть. Вот этот момент крымской истории русский кабинет и засекретил от внимания иностранцев. «Что сейчас в Крыму?» — часто спрашивали у Потемкина. «Из Крыма привезли свежие балыки и мешок изюму». «А что еще знаете?» — допытывались у него. «Еще бурдюк с вином. Очень плохим, пить нельзя». В конце года Екатерина переслала ему секретный рескрипт, возлагая на Потемкина всю ответственность за присоединение Крымского ханства к России. Палец светлейшего снова рыскал вдоль берегов Черноморья. «Вася!» — окликнул он Рубана. «Вот тут, за Кинбурном, приткнулась к морю турецкая крепостца Гаджибей, где беглые запорожцы приют сыскали. Как она ранит прозывалась? В древности от греков звалась она Одиссоса, местечко приметное и для флота, и для торговли. Одиссоса, Гаджибей, будущее Одесса». «Пока хватит мечтать», — сказал Потемкин, заваливаясь на софу под картиной грезы. «Итак, нам осталось сделать последний шаг, третий, а потом...»